«Не, кажется, отпелся я», — сорвал голос. Максим Дармидонтович для Глаши договорился о концерте, ну и я решил выступить, еще денег подзаработать. Вот и того, допелся, хотя отговаривал меня дядя Максим, говорил поберечь голос. Смущенно покаялся парень. «Но говорить ты можешь?» – забеспокоилась девушка. «Могу, немного хриплю, но это пройти должно. А вот голос таким низким и останется, детские песни уже не спою», – признался парень. «Ничего, зато как раз песни Высоцкого петь сможешь, какие мы попаданцы, если его еще не перепели. Непорядок явный», – с улыбкой сказала девушка, глядя на Володю, который приободрился после этих слов. «Владимира Семеновича я уважаю, и песни его знаю и люблю, с удовольствием петь буду», — совсем успокоился Вова. «Вот и ладно, но ты прав, это Жужу, Жужу неспроста, и наши встречи явно не случайны. Поехать мы к нему поедем, я ведь Васе сказала, что он дядька мой, брат двоюродной матери, пусть придумает потом, как нам встретиться. И я к Илье схожу, попрошу костыли для Палыча удобные, может, лекарства какие даст, нога у него болит», жаловался. «А пока письмо Палычу напишем. Ой, я и глупая, забыл адрес его спросить, придется на деревню дедушке, Пал Палычу, баянисту на станцию отправлять. И подумать надо, как и что написать, чтобы он все понял, а другие ничего не заподозрили», озадаченно закончила разговор Надя. «Ладно, пойдем, об этом еще подумаем, а сейчас делами заниматься надо, а то Ринка начнет ревновать, что мы с тобой так долго вдвоем в комнате закрытой разговариваем», с улыбкой сказала девушка. «Не начнет, Ринка тебя очень уважает, даже старается походить на тебя», уверил парень, а Надя подумала, что капля ревности со стороны девчонки все же может быть, но промолчала. «А что там за смешная женщина с мальчиком с вами приехала, всех боится, дикая совсем? Ой, совсем забыла, это Нюра, мы с ней в поезде познакомились». И Надя опять коротко рассказала о ситуации женщины. «Пойдем, посмотрим, как у них с сыном дела», — решила она. И они пошли разыскивать сладкую парочку, которая, уже умытая и переодетая, сидела на кухне и пила чай. Рядом стояла очень взволнованная Аглая Сергеевна, которая знаком показала, что хочет поговорить с ними в стороне. «Откуда эти люди? Это ведь ужас какой-то, женщина вся избита, синяки по всему телу, а худая, кожа до кости, одежда вся заплатанная, еле держится. Никогда никто не видел обычно сдержанную даму настолько взволнованной. Ребенка тоже били?» С замиранием сердца спросила девушка. «Незаметно, но тоже худой, ест и никак остановиться не может. А когда не видит, кусочки в одежду прячет, как зверек какой». У Нади перехватило горло от таких слов, и, еле справившись с волнением, она постаралась спросить Нюру как можно спокойнее. «Анна, как ваше отчество?» «Анна Егоровна я, Семеновы мы, вот документы». И она дрожащей рукой протянула затертые бумаги. Девушка взяла их, но думала о другом. Спрашивать, бил ли ее муж, это и так понятно, почему она такая худая, тоже ясно. Выручила Аглая. «В той деревне, где вы жили, у вас родня была, а как же? Батюшка, брательник старший, матушка», с гордостью ответила женщина уже спокойнее. «А они знали, что муж вас избивает, голодом, судя по всему, морит». Тут уже девушка не выдержала, голос ее звенел от негодования. «Что ты, Надежда Петровна, батя бы его за это прибил. Митька ведь говорил, что это я во всем виновата, работаю мало, по дому плохо хлопочу, мать его не привечаю, и в постели совсем вялая», смущено сказала Нюра и горячо продолжила. «А с чего мне веселой быть, когда я и в колхозе работала, и по дому все делала, весь скот на мне был. Митькина семья зажиточно жила, одних коров 3 штуки было. Их даже раскулачить хотели, но как-то откупились они с матерью от проверяющих», оправдываясь, проговорила все эта женщина. «Да уж у сильного всегда бессильный виноват», вспомнила Аглая знаменитые строки, а Надежда назвала про себя мужчину обычным абьюзером, который специально унижает женщину, подчиняя ее себе. «А к сыну он как относился? Все же мальчик, наследник», решила уточнить она. «Да Егорка боялся его, ведь он и при нем мог руку на меня поднять. Прятался от всех, ни с кем не играл, оттого и разговаривает плохо, ночью писаться стал, а Митька со свекровкой еще пуще его дразнить стали, засыхой называли, и мать протянула к себе своего несчастного ребенка». Аглая и Надя только переглянулись, а девушка все же решила уточнить. «Так если все так плохо, зачем вы хотите разыскать своего Митьку? Ну как же, муж он мой, отец ребенку, как без него, что люди скажут? Надя даже застонала, сколько женщины в будущем цеплялись за штаны, лишь бы эти мифические люди ничего не сказали. А люди скажут, что ты глупая курица, раз терпишь сама такое, да еще и сына позволяешь обижать, а муж твой гад и сволочь, и искать такого и не стоит, уехал, так и черт с ним. Вдруг раздался из угла звучный голос кухарки, Настасьи Петровны. Она, оказывается, тихо сидела все это время незаметно в уголке и слышала весь разговор. «Во что я сказать хочу, Надежда Петровна, Аглая Сергеевна», — обратилась она официально, серьезно глядя на женщин. «Я давно помощницу просить хотела, детей прибавилось, мне уже трудно одной все успевать, вот и будет Анна мне помогать, и жить им можно рядом с нами, как раз комната свободная есть, и Ванечка мой с Егорушкой играть сможет, сами знаете, он парнишка смирный, не обидит мальчонку, и одежду им в наших запасах поищем, и обувь, а то у них все старые да хлипкая», — решительно завершила разговор Настасья. На этом и решили, отправив Анну и сына устраиваться на новом месте, к всеобщему удовольствию. Глава 24. Камешки под колесами истории. Глава 24. Камешки под колесами истории. А время летело, струилось снежной поземкой. Сильные морозы, как и предвидела Надя, пришлись на крещение, но, по ее наблюдению, принесли меньший ущерб, чем был на самом деле в будущем. Жилищные службы были лучше подготовлены ко всем катаклизмам, поэтому не произошло больших аварий и прорывов труб, а какие и случались, быстро ликвидировались специальными дежурными бригадами, организованными в каждом районе. Как потом узнала девушка, такие службы были созданы по всей стране. Этот опыт так всем понравился, что из них в дальнейшем сделали что, то типа аналога бригад МЧС, но пока в небольших масштабах. Большинство предприятий, где была возможность, приостановили на эти дни работу, оставив только дежурных или ремонтников, все остальные отдыхали с сохранением зарплаты. Дети в школах и студенты, и учащиеся в институтах и училищах были освобождены от посещения своих заведений, сидели по домам. Мамам с детьми, дошколятами тоже разрешили побыть дома, причем эти дни также оплатили в полном объеме, чем всех обрадовали и чем все с удовольствием воспользовались. Поговаривали и о всеобщих каникулах, как это было в будущем времени по большим праздникам, но пока оставили этот вопрос открытым до весны. Продолжали свою службу только милиционеры, но теперь они были одеты в теплые полушубки, обуты в валенки, и время их нахождения на улице ограничивалось одним часом, потом их сменяли. Но и число разных происшествий резко сократилось, даже хулиганы скрывались от мороза. Московский зоопарк укрыл всех своих жителей, которые попрятались в теплые домики, морозу радовались только белые медведи. Даже лебедей из прудов забрали в уютные вольеры, чтобы они не пострадали. Но жизнь не застыла под снегом, а продолжалась. Особенно активно работало радио, которое было как в каждой квартире, так и располагалось на улицах в виде известных всем труб, громкоговорителей. Очень часто вместе с новостями передавали и песни, в том числе и сочиненные Надей. Но она заметила, что музыка некоторых из них отличалась от основы из будущего, а в некоторых песнях музыка сохранялась, но ее автором называли некого товарища Петрова, и девушка задумалась о том, на что за суетой дел внимания не обращала. Чаще всего она воспроизводила песню в исходном, родном варианте, но за ней регистрировали лишь авторство слов, а вот автор музыки часто не указывался. Вот и получалось, что мелодия оказывалась бесхозной, но кто-то воспользовался этим, присвоил себе и благополучно стриг купоны на авторстве, получая немалые деньги. И девушке очень захотелось с этим человеком встретиться и узнать, с какой такой радости он присваивает чужие песни. Но тут надо было поступать очень аккуратно, ведь и Надя, по сути, этим же занималась, да и свое авторство доказать стоило хотя бы черновиками партитур всех мелодий. Поразмыслив, она решила обратиться к Максиму Дармидоговичу, как наиболее опытному в этих вопросах человеку, но чуть позже. Вообще, вопрос об авторском праве губил людей не хуже пресловутого жилищного. Мало того, что многие авторы, написав один раз какую-то книгу, иногда и не самую талантливую, могли годами безбедно жить, получая немалые суммы за ее переиздание, но и талантливые авторы не гнушались тем, что минимально переработав основной текст, выдавали его как новую редакцию, получая каждый раз деньги за уже созданный однажды материал. Не брезговали авторы плагиатом, когда явным, а когда и скрытым, незаметным. Грешил этим и Исаак Осипович Дунаевский, или просто Дуня, как его называли в артистической среде. Его упрекали в заимствовании мелодии к своему знаменитому маршу к кинофильму «Веселые ребята». Уж очень начало этой мелодии было похоже на мексиканскую народную песню периода революции 1910-20-х годов, посвященную храбрым женщинам, принимавшим участие в революционной борьбе, что называется, нота к ноте. И хотя заимствован был лишь кусочек мексиканской песни, грянул скандал. Зависть – страшная сила, и вот уже вся страна с удивлением читала, как композитор Дунаевский украл мелодию у американцев. Коллеги по музыкальному цеху злорадствовали. Чуткий театральный организм, постоянно полный гостями кабинет Дунаевского, сразу опустел. Возникла даже поговорка: «С миру по нотке, Дунаевскому орден». Но травля быстро прекратилась. Стало известно, что сам Иосиф Виссарионович Сталин, которому очень нравился этот фильм, не видит в заимствовании ничего вопиющего. Существует стенографическая запись высказывания Сталина: «Из этой картины все песни хороши, простые, мелодичные». Их обвиняли даже в мексиканском происхождении. Не знаю, сколько там общих тактов с народной мексиканской песней, но, во-первых, суть песни проста. Во-вторых, даже если бы что-то было взято из мексиканского фольклора, это неплохо. Так что недоброжелателям Дунаевского пришлось сбавить обличающий пафос, а задорный мотив легко на сердце от песни «Веселый» начал свободно гулять по стране. Но мы опять отвлеклись от рассказа о Наде и ее переживаниях по поводу заимствованных уже ею песням. А она размышляла о тех благах, которые предоставляло членство в Союзе писателей или композиторов, а блага эти были очень шикарными. Вот и стремились нередко люди в творческие профессии не ради того, чтобы приносить пользу и радость другим, а ради счастья для себя, любимого. Конечно, каждый труд должен быть оплачен, тем более труд творческий, но ведь и меру надо знать. Не все поступали так, как Сталин, который на гонорары за свои партийные работы выплачивал и так называемые сталинские премии, и стипендии студентам, и другие награды. И Надя все деньги за нею сочиненные песни честно на благие дела тратила, а ведь были и совсем другие живые классики. Многие жили, как Барри, например, всем известный красный граф Алексей Николаевич Толстой жил именно графской жизнью, не отказывая себе в маленьких и больших жизненных удовольствиях. Да и Максим Пешков, более известный, как Алексей Максимович Горький, долгое время жил вполне обеспеченной вольготной жизнью на своей вилле на острове Капри рядом с Италией и вернулся в Советский Союз под конец жизни, под большим напором самого Сталина. И таких имен было очень много, от привилегий мало кто отказывался, но все оставалось на совести этих людей. Как и хотела, проблему с авторством музыки Надя отложила на потом, до ближайшего разговора с Михайловым. А потом, обратившись с этим вопросом к певцу, она впервые увидела этого большого человека смущенным и краснеющим, как ребенок. «Надюша, не сердись, но Петров, это я. Вы?» Недоумению девушки не было предела. Это товарищ Сталин однажды спросил, кто автор музыки твоих песен, а узнав, что он не указан, то ли в шутку, то ли всерьез посоветовал мне стать их автором, пока всякие дунаевские не набежали, как он выразился, заторопился с объяснениями мужчина. «Но ты ничего не подумай. Я эти деньги тоже в фонд обороны переводить стал, еще парочку самолетов на них приобрели и на восток отправили», признался Михайлов. Девушке осталось только развести руками и в очередной раз удивиться Иосифу Виссарионовичу, который, как она убедилась, интересовался всеми событиями, происходившими в стране. И, конечно, она согласилась взять товарища Петрова в соавторы, это было делом чести. А потом, как и хотела, как только морозы немного ослабели, Надя отправилась в гости к своим друзьям из больницы, но застала она одного Илью, который ей очень обрадовался, тепло принял и похвастался своими достижениями. Он теперь активно занимался не только лангетками и костылями, но и начал плотно работать над применением в практике лечения средств, в том числе и обезболивающих, облегчающих состояние больных при различных травмах. Это было именно то, что доктор прописал, и девушка, коротко описав ситуацию Павла Павловича, получила для него не только новые удобные костыли, но и лекарства, правда с условием, что Палыч станет одним из тех, кто новые медикаменты будет испытывать на себе, а потом опишет, насколько они помогли. Это устроило всех, и Надя ушла довольная, получив все необходимые средства лечения и инструкции к ним. А по дороге она пыталась вспомнить не только название, но и примерный состав всех тех лекарств, которые она выпила за свою долгую жизнь, и обязательно решила порасспрашивать об этом и Володю, а затем подсказать Илье все, о чем вспомнила. Только вот надо было придумать объяснение таким знаниям, но что-нибудь в очередной раз сочинится. Жаль только, что в этот раз Надя не встретилась с Зиночкой и санитарной, тетей Дусей, у которой был выходной, а медсестричке предстояли приятные хлопоты за активную работу с детьми и престарелыми, которую они проводили вместе с Ильей. Их маленькой семье предоставили квартиру, небольшую, но отдельную, в хорошем доме. Думается, тут и помощь со стороны врача сыграла немалую роль, но факт радовал всех, и сейчас Зиночка была вся погружена в дела по переезду. Так же, как и радио, активно и стабильно выходили газеты. И вот в основном партийном печатном органе, газете «Правда», Надя с удивлением прочитала большую статью, посвященную итогам проведенных учений с участием войск Западного особого военного округа, которым тогда командовал командарм первого ранга Дмитрий Григорьевич Павлов. Когда, то в будущем об этом человеке было столько написано, что резюмировать все сказанное можно одной фразой. Именно его называли одним из главных виновников трагедии начала войны. Напомним несколько фрагментов его деятельности, или, скорее, бездеятельности. Уже в начале июня 41 года, получив директиву о том, что вермахт не только сосредотачивается у границ, но и развертывает свои мобильные силы, он ничего из предписанного не выполнил. Мирное, благодушное и трусливое настроение, исходившее от командующего, невольно передавалось и войскам. Павлов и его штаб откровенно саботировали все приказы и директивы из Москвы. Главным в его деятельности был лозунг «Не поддаваться панике, это все провокации». Дело дошло до того, что когда белорусский город Лида уже бомбили стервятники Люфтваффе, командира дивизии ПВО под угрозой расстрела заставили отдать приказ об отмене мер по противодействиям налетам со стороны зенитчиков. Но сейчас, в этой истории, деятельность командующего была всесторонне рассмотрена, критически оценена и подробно в статье описана. И на основании всего изложенного был вынесен вердикт о полной неготовности руководимой им группы войск к реальным противодействиям предполагаемому противнику. Слабое руководство, неразбериха в действиях и некомпетентность командарма. Указывалось, что находясь со штабом в Минске, за сотни километров от границы, командующий слабо владел оперативной обстановкой, распоряжения его не отражали реальной картины происходящего, носили часто противоречивый, ошибочный характер. И заканчивалась статья одной грозной фразой: «За некомпетентное руководство войсками, приговорить командарма Павлова ДГ, к высшей мере социальной защиты, расстрелу». Кстати, Павлов и в реальной истории был расстрелян, но гораздо позже, когда из-за его глупых приказов наши войска понесли многочисленные потери, когда из-за его некомпетентного руководства был окружен и сдан Киев, да и еще много чего плохого произошло. Так, неожиданно для девушки, ее невинное предложение провести неожиданные проверки в войсках привело к значительному изменению истории. И если по делу Тухачевского так и осталось много вопросов, с этим решением были согласны все историки, и в будущем наказан Павлов был абсолютно справедливо. Первые камешки в колею реальной истории были брошены, и хотя пока было не очень понятно, насколько она изменится, эти события, как надеялась Надежда, несомненно, станут полезными для дальнейшего развития дел в армии и позволят уменьшить потери в первые дни войны. Глава 25. Планы на будущее. Глава 25. Планы на будущее. К февралю морозы стихли, но начались сильные, затяжные метели, и как не рвался Володя побыстрее встретиться с Палычем, чтобы обсудить проблемы спасения СССР от войны, поехать к нему пока они не могли, погода не позволяла. Но, чтобы успокоить чересчур возбудившегося младшего лейтенанта в теле подростка, Надежда посадила его вспоминать о будущем, описывать БТР, на котором он воевал, восстанавливать в памяти названия и хотя бы примерный состав всех лекарств, с которыми сталкивался, да заодно и песни Владимира Семеновича Высоцкого, раз они решили обратиться к его творчеству, записывать. А Калашу, то есть Михаилу Калашникову, сколько сейчас лет? Он ведь, если мне память не изменяет, где-то в 46-м, 47-м годах свой автомат предоставил на оружейную комиссию, нам на курсах офицерских об этом рассказывали. А если бы это оружие было в армии уже сейчас, или хотя бы пораньше, в начале войны, ведь это же стольких потерь можно было избежать, ведь из-за слабого сейчашнего вооружения сколько бойцов погибло, даже Масинки 14-го года до сих пор в строю, это же кошмар какой-то, неожиданно для девушки стал задумчиво размышлять парень во время очередной их встречи. Михаил Калашников, погоди, дай вспомнить, что, то мне муж, ну, в будущем мой прошлый муж, совсем запуталась, короче, Андрей рассказывал, что Михаил Тимофеевич 19-го года рождения, чуть меня сейчас не постарше, ему около 20 лет, и он то ли служит еще, то ли уже отслужил в армии, и был он, кажется, танкистом, точно, вспомнила, он служил в 12-й танковой дивизии, если не ошибаюсь, где, то под Киевом, по крайней мере, муж рассказывал, что эта дивизия входила в состав Киевского военного округа. Андрей еще говорил, что уже там Михаил какую, то штуку придумал, чтобы быстрее пушку в танке заряжать. Он как-то ее называл, но я не запомнила, не до того было. Мы на кухне сидели, я за картошкой следила, чтобы она не подгорела, а он рядом был, рассказывал и селедку разделывал на обед. У Надежды вся эта картинка всплыла перед глазами, как живая, даже запахи почувствовались те, кухонные, родные. Еще он рассказывал, что уже в 44-м Калашников разработал ручной пулемет и самозарядный карабин, основные узлы которых послужили базой для создания будущего автомата. В 45-м, уже после победы, он принял участие в конкурсе на разработку автоматического оружия под промежуточный патрон. Я не знаю, чем он важен, но про него все попаданцы толкуют, значит, он нужен и был уже изобретен. Промежуточный патрон, это очень просто, взялся было объяснять Володя, но девушка замахала на него руками, чтобы он не перебивал, и продолжила вспоминать. Проект его автомата был одобрен конкурсной комиссией, которая приняла решение об изготовлении в 46-м году опытных образцов и проведении последующих сравнительных полигонных испытаний. Так что ты все правильно рассказал. Вот, слово в слово и я вспомнила, всплыло даже, дождь шел на улице, и я переживала, что дочка зонтик забыла. Все хотела позвонить зятю, чтобы он ее с работы забрал, чтобы она не намокла. Надежда замолчала и отвернулась, смаивая невольные слезы, выступившие от этих воспоминаний. А я тут такой странный сон видел совсем недавно, непонятный. Вроде теплый летний день, даже чувствую, как солнце припекает, птички чирикают, цветы пахнут, вроде парк это какой-то. И идет по дорожке моя мама, такая молодая и красивая, а вокруг нее мальчонка бегает, годика 3 ему примерно, на меня похож, тихим голосом заговорил парень и продолжил. И она ему так лаково говорит: «Володенька», а она меня так называла, «не беги быстро, я не успеваю». Она меня поздно родила и одна воспитывала, про отца только однажды сказала, что человек он очень хороший, но женат был, а она не стала семью разрушать, он даже не знал ничего, в другом городе жил. Замуж она так и не вышла. Парень помолчал, сглотнул, но, справившись с волнением, продолжил так же тихо. И я не понимаю, то ли это я маленький, рядом с ней, то ли это сын мой, но слышу голос чей-то, серьезный такой. История меняется, ее меняют люди, и тут я проснулся и честно скажу, был весь в слезах, и парень тоже отвернулся, сжимая зубы, чтобы снова не заплакать. Попаданцы помолчали, вспоминая каждый о своей прошлой будущей жизни, посидели в тишине, не решаюсь ее нарушить. Наконец, Надя, вздохнув, сказала: «Тот голос прав, история меняется, я читала, что она движется не прямо, а как бы слоями, друг над другом, смешивается, вот и люди могут попадать в другое время, и пойти оно может по-иному. Ты поэтому про Калашникова вспомнил, хочешь вместо него автомат изобрести?» У Нади сразу всплыли в памяти ее рассуждения о том, что люди из будущего не должны подменять собой идеи этого времени, а только дополнять их, помогая людям сегодняшним. «Нет, ты что, Михаил Тимофеевич как был калашом, так им и останется. Это его и только его автомат, и по-другому и быть не может». Голос парня зазвенел от возмущения. «Просто я думал, может, связаться как, то с ним, подсказать кое, что по конструкции, помню, были там проблемы с подачей патронов, еще какие-то, вроде мелкие, но мешающие трудности», — горячо сказал парень. «Я же ведь автоматы вслепую разбирал и собирал, и на время, все детали на ощупь помню. Вот как бы адрес его узнать, списались бы, пообщались, может и быстрее бы дело пошло». «Адрес говоришь, письмо написать, идея хорошая, Надо подумать, не все стали ну левой рукой письма писать, как в некоторых книгах герои делали. Можно и у Ник Ника спросить, но не хотелось бы его в эти дела впутывать, обязательно спросит, откуда мы про этого человека знаем, и зачем он нам нужен. Я вон голову ломаю, как про проблемы присоединения Прибалтики рассказать, чтобы сильно не подставиться. Ладно, подумаем еще. Вот про что еще сказать хочу, пока не забыла. К тебе, Антон Павлович, человек от органов, еще не подходил, значит, подойдет. Он тут как-то поинтересовался у меня, как вашего главного опекуна, как он выразился, почему в детском доме комсомольской ячейки нет, ведь вас с Витьком Ириной трое. А я сказала, что не знаю, комсомолец ли Виктор, даже растерялась. Спросил еще, почему слабо пионерская организация действует, да и октября-то есть по возрасту, а с ними никто не занимается. Короче, стояла я, глазами хлопала, а он ведь прав, идеологическая составляющая воспитания подрастающего поколения, официальным языком говоря, очень много значит. Помню, как в будущем большинство людей, особенно старшего возраста, жалело, что разрушили все молодежные организации, как пытались их восстановить, но уже не смогли добиться больших результатов, время и люди упущены были. Так что надо обязательно этим заняться, товарищ младший лейтенант, сам понимаешь, с малого возраста идеология закладывает, основа это сознание граждан. Ты права, товарищ Надежда, а ведь у испанчиков вот уж прижилось Маруськино слово «Хазис Марии» этим занимаются, а вот наши как, то в стороне, вот и сделайте это вместе. Скоро 23 февраля, день советской армии и флота, можно к этой дате что-то подготовить. Слушай, точно, для малышни какой, не будь смотр песни из строя провести, пусть маршируют с флажками, это всегда прикольно, можно какую-нибудь песенку подходящую вспомнить. А для старшаков что-то типа зорницы приготовить с заданиями, и заодно попросить рации, которые мы в ДСАФ в радиокружке придумали, можно испытать их в действии. Я там подсказал несколько идей из будущего, жаль, нет еще полупроводников, все на лампах, и тяжелые они. Но можно Витька радистом сделать, он спортсмен, пусть потаскает рацию, заодно и работать на ней немного поучу. Загорелся идеей парень. Не замерзнете, все же холодновато еще, забеспокоилась девушка. В армии в любое время года служба идет, если недолго, полтора, даже два часа, можно и побольше, не замерзнем, оденемся потеплее, благо есть во что, да в парке за деревьями ветра меньше, да мы же бегать будем. Пусть девчонки чай горячий сделают, кашу сварят, заодно и их таланты кухарок проверим. Можно на два отряда разделиться, мы против испанчиков, фантазия парня бурлила. Как сказал бы товарищ Сталин, неверно ставите вопрос, товарищ Володя, испанские коммунисты и их дети не враги нам. Девушка скопировала акцент Иосифа Виссарионовича очень точно, и они с Володей не смогли не рассмеяться. Лучше смешанные отряды сделать, примерно равные по силе, не более 10 человек в каждом, и, отправив Володю обсуждать с комсомольцами эту идею, заодно оформив все как заседание их ячейки, Надя пошла разыскивать Анну, Нюру, о которой переживала, как о родной. Нашлась она, конечно, на кухне, где они в четыре руки с Настасьей Петровной лепили пирожки и мирно болтали. Была она уже в новом платье, пусть и скромном, но без тех ужасных заплат, что были раньше, да и сама немного округлилась и похорошела. Сынок ее крутился рядом, его вид испуганного зверька сменился на облик спокойного ребенка, одетого в нарядный матросский костюмчик, его они с Глашей недавно для малышей купили, а он не подошел никому, слишком тесный был, а худенькому Егорушке как раз пришелся. Пусть он еще не осмеливался сильно отходить от мамы, но выглядел намного веселее, играя с солдатиками на полу рядом с Ванюшей. Убедившись, что у них все хорошо, и получив уже готовые пирожки в пакете, Надя с чистой совестью поехала к Михайловым. Но по дороге она зашла в сберкассу, где на нее посмотрели с уважением, а за спиной послышались шепотки, что это та самая Кузнецова, ну, она стихи для песен пишет. Так она на свои деньги самолеты для армии купила, представляешь? И еще раз поразившись тому, что даже при отсутствии интернета и его сетей, народ все знает, Надя сняла 500 рублей, решив купить своим мужчинам подарки на праздник. Но денег оставалось столько, что она запуталась в нулях и задумалась, куда их потратить. И выйдя на улицу, она увидела небольшой часовой магазин и сразу решила, вот он, подарок, часы всегда были статусной, дорогой вещью, и подпись на них можно потом сделать на память. В магазине толкучки не было, пока позволить себе эти вещи могли немногие, поэтому Надя спокойно купила 3 пары часов Васе, Володе и Максиму Дармидонтовичу. Хотела взять Ицфасману с Алексеем, но потом решила, что пусть их девушки сами им покупают, деньги у них есть, авторские все получали исправно. Для остальных малышей она надумала к празднику поближе приобрести пистолетики или ружья, да и лошадку надо было заменить, ту, что они приобрели на партийные деньги, уже совсем загнали, хвост и грива ее значительно поредели. Ну и тортики со сладостями и какие, нибудь сувениры в награду победителям всех конкурсов, это обязательно. Но мысли про деньги не оставляли ее, и когда в семье Михайловых ее участливо спросили, о чем она так задумалась, девушка ответила вполне искренне. Денег авторских много скопилось, вот и думаю, на что бы полезное их потратить. Самолеты уже купили, теплую одежду для бойцов тоже, чтобы бы еще приобрести, и девушка недоуменно замолкла, глядя на насмеющихся присутствующих. Смеялись все, и обычно сдержанная матушка Александра Михайловна, и Глаша, и Алексей, бывшие в гостях, но громче и искреннее всех смеялся сам хозяин дома. «Ох, Наденька, слышали бы тебя наши примы оперные», — сказал дядя Максим, вытирая невольно выступившие слезы. «Уж они бы знали, на что эти деньги потратить, шуб да бриллиантов бы набрали, в ресторанах бы без передышки кутили, любовников своих ублажали». И он смущенно замолк под строгим взглядом матушки. «Ага, приходим мы такие в мехах и бриллиантах в училище, и все от зависти в обморок падают, а потом нас на кусочки раздирают, за некомсомольский внешний вид, не соответствующий облику будущего советского учителя». И девушка переглянулась с Глашей, которая кивнула, подтверждая ее слова. «А любовь за деньги как-то совсем по-другому называется, и наши парни нас вовсе не за них любят». Тут и Надя замолчала, тоже смутившись, а потом заговорила уже серьезно. «Есть у меня одна идея, но боюсь, что товарищ Сталин опять недоволен будет, что я собой государство подменяю. Просто мы тут с одним человеком столкнулись, и она кратко рассказала о встрече с Нюрой и ее ситуацию. Вот я и подумала, что можно же сделать какой-нибудь приют, центр помощи женщинам в трудных жизненных ситуациях, чтобы такие бедолашки, как Анна, могли прийти, пожить несколько дней, определиться, как дальше быть, ведь куда бы она пошла, как бы своего мужа нашла. Кстати, адрес он неверно в письме указал, там какая-то мастерская небольшая находится, где такого человека никто и не видел, а фамилия настолько распространенная, что и найти невозможно, тем более, что, скорее всего, он нигде и не прописан постоянно, скрываться может. Это Анне повезло, что она нас встретила, а таких ведь женщин, думаю, много наберется. Делали же раньше для бедных приюты всякие, кормили их, работу давали, только все это не государство, а частные сознательные люди содержали, вот и сейчас можно такое сделать. Интересная идея, вот о ней сама товарищу Сталину и расскажешь. Он просил предупредить, что послезавтра за тобой заедут. И, отдав Максиму Дармидонтовичу тексты и наброски песен, что она пела в деревне, она ушла в флигелек, готовиться к встрече со Сталиным. А на завтра в газете они с Володей с удовольствием прочитали статью о наших славных танкистах 12-й танковой дивизии, которые участвовали в учениях. И хотя подробностей, естественно, особых не было, но среди других был упомянут и танкист К, который внес идеи, которые, как писали, позволили сделать работу боевых машин более эффективной. Помимо этого упоминалось, что он же внес некоторые существенные доработки в конструкцию пистолета ТТ. Понятно, что этим танкистом и был Калашников. Подивившись про себя такому совпадению, девушка отправила Володю писать письмо на адрес дивизии, в надежде, что оно попадет в руки самого адресата. Там он должен был писать честно, от своего имени, что он занимается радиокружки, но интересуется и оружием и хотел бы связаться с ним, чтобы поделиться и своими наработками. Текст письма должен быть пока обтекаемым, а уж потом, если Калашников ответит, можно было писать более предметно, но не забывать о цензуре. Задумчивый парень ушел, почесывая голову, а Надя отправилась размышлять, какие сны о будущем она может поведать в этот раз. https://bzmru.azifrbmiklk7pv.stlitm712fm6m268480708 Михаил Калашников, Жизнь оружейного гения. Глава 26. Комсомольцы-добровольцы. Глава 26. Комсомольцы-добровольцы. К очередной встрече со Сталиным Надежда готовилась очень тщательно. Ей надо было рассказать о Прибалтике, но так, чтобы никто ничего не заподозрил. Трагический пример Палыча еще раз показал ей, что надо быть очень осторожной и в открытую не лезть со своими предсказаниями. Хотя присоединение, или как некоторые историки называли этот акт, оккупация этих земель, в реальной истории происходило летом текущего, 40-го года, бросить тень сомнения и заговорить о проблемах, с которыми столкнется советская власть на этих землях, стоило уже сейчас. Ведь эти процессы были тесно связаны с войной с Финляндией, которая протекала, насколько могла судить девушка, совсем не так, как в той, будущей истории. Армия была лучше одета, активно действовали сибирские дивизии, беспощадно расправляясь с врагом. Прославились и снайперы, и даже первые отряды КВ, то типа биатлонистов, то есть людей, которые и на лыжах хорошо ходили, и стреляли метко, тоже были созданы, то есть использовались все ее мысли. Надежду и радовало, что к ее, надо отдать должное, достаточно сумбурным, советам прислушались и воплотили их в жизнь, и в то же время это заставляло еще больше думать об их последствиях. Но, войдя в уже знакомый сталинский кабинет, Надя увидела не только уже привычного Николая Николаевича, но и симпатичного молодого человека, скромно сидевшего на краешке стула. И, конечно, разговор о Прибалтике пришлось отложить, тем более, что Сталин очень довольным голосом сказал, обращаясь к мужчине: «Знакомьтесь, это та самая Надежда Кузнецова, что подала нам идею об организации молодежных отрядов для строительства на востоке нашей страны. А это Николай Михайлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, человек, который эту вашу идею старается воплотить в жизнь, с помощью других товарищей, конечно. Вот он нам сейчас обо всем и расскажет, а мы вместе с Надеждой оценим и что-нибудь добавим». Надя внимательно посмотрела на мужчину и с улыбкой подумала, что ей везет на Михайловых, вот и еще один добавился. Вообще, должность главного комсомольца была, пожалуй, самая расстрельная в стране, до Михайлова, который занял ее с ноября 1938 года и продержался на ней достаточно долго, 14 лет, были репрессированы все секретари ВЛКСМ, начиная с Ефима Цитлина, который в 1918 году и стал создателем молодежной организации. Судьба остальных также незавидна, сменившие его на этом посту последовательно Оскар Рывкин, Лазарь Шацкий, Петр Смородин, Николай Чаплин были также расстреляны. Александр Мельчаков был приговорен к 16 годам принудительных работ, а заканчивал этот список также расстрелянный Александр Косарев, которого и сменил Михайлов. Конечно, идея Нади была очень нужна главному комсомольцу, если он все сделал так, как надо, это укрепит ЕК положение. Поэтому так и волновался сейчас этот 33-летний человек, как мальчишка. Ваша идея, Надежда, действительно оказалась очень удачной. Самое трудное, конечно, было в начале. Многие не верили, что отряды формируют из добровольцев, опасались, честно говоря. Пришлось много рассказывать, статьи в газеты писать, даже листовки раздавать. Я же на журналиста учился, 3 курса закончил, а потом вот как, то комсомол затянул, а тут вспомнил былое. Но, вы знаете, как ни странно, инициативу проявили девушки, именно они дали толчок к более активной записи. Когда они узнали, что лучшим работникам квартиры будут давать в тех домах, что они на месте построят, сразу парней стали агитировать, всем жилье отдельное захотелось заиметь. Смотрите, товарищ Михайлов, не обманите эти ожидания, обязательно сделайте, как говорите, очень серьезно сказала Надя. И сколько человек уже записалось, и куда отправит отряды, успели форму для бойцов сшить, стала уточнять девушка, а Сталин довольно улыбался в усы, глядя на нее. Бойцы, отряды, как, то по-военному вы их называете, а записалось около 100 человек, немного смутился комсомолец. Конечно, а как по-другому, это ведь должны быть не просто люди, которых везут неизвестно куда и неизвестно зачем, пусть и с призрачным обещанием жилья, сказала Надя, а про себя подумала, что и это в преддверии войны уже немало, и продолжила. Нет, должны быть четко организованные отряды, в которых именно бойцы. Известно, какие специальности есть у этих людей. И еще, построят где, то они дома для себя, а что дальше, что строить будут, что делать. Не знаю, как вы себе мыслили, а я много общаюсь с людьми военными и поняла, что их структура отлично ложится на организацию этих отрядов. Эти 100 человек лучше всего разбить на бригады примерно по 10 человек, во главе с десятником, бригадиром. И старайтесь перемешивать людей, не создавайте местечковые группы, не разводите семейственности, клановости, иначе возможно появление группировок внутри основного отряда. В десятке кроме строителей, должен быть медик, хозяйственный работник, повар. И жить лучше рядом, пусть и в разных квартирах. Бригадир должен искать объекты для строительства, заключать подряды, следить за оплатой труда, ведь не бесплатно же люди работать будут. Можно и соревнования устроить между бригадами, разные мероприятия проводить. И форма для этого и нужна, чтобы все друг друга издалека видели, знали, кто чем занимается. Для этого такие нашивки можно сделать: мастерок для строителей, крест для медиков, ложка для повара. И Надя улыбнулась, глядя на растерявшегося организатора. Он явно не задумывался над этими мелочами, а Надя, которая как раз студентка и активно участвовала в строитрядах, все это познала на своей шкуре. А форму самую простую можно сшить, из плотного материала, типа того, что на форму военную идет, только зеленого цвета, и брюки пусть будут и для парней, и для девушек, так намного удобнее. И она на листочке, протянутом ей Николаем Николаевичем, который все слушал и записывал, набросала эскиз всем знакомой строитрядовской куртки. Можно и эмблемы сделать для бригад, и различные нашивки для передовиков, значки и все такое. Девушка довольно строго посмотрела на Михайлова, который снисходительно улыбался, мол, девушка, все о тряпках думает. Но очень серьезная реплика Сталина, который строго посмотрел на Михайлова и сказал: «Вы слушайте товарища Надежду, она умные вещи говорит». Заставили его подобраться и тоже начать записывать. «А вы так и не сказали, куда людей отправит. Или это секрет?» «Для вас не секрет, они поедут под Байкал, железную дорогу делать», — тихим голосом сказал Ник-Ник. «Бам, значит, строить будут», — невольно вылетело у Нади. И, смутившись, она уточнила: «Байкальскую магистраль, я в газетах читала о планах правительства по строительству железнодорожной дороги от Тайшета, это на Байкале, до самого Дальнего Востока». Название забавное, вот и запомнилось, стала оправдываться девушка, кляня себя за болтливый язык. Она спросила, отводя разговор в сторону, поскольку Сталин с большим интересом посмотрел на девушку: «А комиссаром отряда кто будет?» «А вот для этого мы вас и пригласили. Хотим именно вас назначить на эту должность», — глуховатым голосом проговорил Сталин и с улыбкой посмотрел на удивленную девушку. «Надя, конечно, что, то такое подозревала, не зря ее сюда пригласили и начали разговор, но, честно говоря, растерялась от этого предложения. Отвечать надо было очень аккуратно, но категорично отводить от себя эту роль. Это, конечно, огромная честь для меня, но слишком большая. Я все же обычная комсомолка, да и многие люди там будут и опытнее, и старше меня, всерьез воспринимать девчонку не будут. Нет, тут нужен человек взрослый, возможно, бывший военный, который сможет поставить себя так, что его все будут слушаться». И, предваряя вопрос Сталина, кого же она имеет в виду, Надя четко сказала: «Я считаю, что первым комиссаром всесоюзного строительного отряда должен стать Аркадий Петрович Гайдар, известный писатель. Он хорошо знает молодежь, его творчество популярно, сам он бывший военный, мягкий знак, хороший организатор, да и человек замечательный. Думаю, лучшей кандидатуры не найти», — горячо закончила Надя свою речь. Мужчины переглянулись и призадумались, а потом Сталин махнул рукой, показывая, что девушка может быть свободной, отпустил ее восвояси. Тихо бочком, пока никто не спохватился, девушка выскользнула из кабинета и, провожаемая людьми в штатском, на казенной машине быстро вернулась к Михайловым, вспоминая, не наговорила ли она чего лишнего. Но кроме слова «бам», которого пока не было в ходу, все остальное уже обсуждалось ранее. Она было вздохнула в надежде, что ее оставит в покое, но девушка просчиталась. В училище после занятий ее разыскал Михайлов, который сказал, что еще хочет все уточнить. Пришлось с ним ехать в Сокольники и в тишине комнатки рассказывать повторно обо всех мелочах, с которыми сталкивается любой человек, организующий новое большое дело, тем более, оно уже было свершено в будущем и было возможно учесть почти все. На этот раз Николай все внимательно записывал, а в конце сообщил, что комсомольцы швейных фабрик сшили сверх плана нарисованную Надей форму, к которую срочно отправили на места сбора этих людей, поскольку они уже прибыли в Москву и пока собраны в одном месте в военном городке под столицей. Там они проходят краткую учебу и формируются в бригады. Сделаны списки, уточняются профессии людей, проходит обучение нужным специальностям. А Гайдар, его утвердили комиссаром, решила уточнить Надя. Вопрос решается, замялся комсомолец, а девушка с пониманием вздохнула, сочувствуя писателю, слишком объемное и непростое дело ему предстояло. И еще Надя передала карандашный эскиз простых кубиков льва, сочинив такую историю. Мы зимой около детдома, где я росла, крепости строили из льда и снега, но они быстро разрушались, были некрепкими. Тогда один мальчишка придумал лепить вот такие кубики из снега, с одной стороны выемки сделал, а с другой вот такие как бы штырьки, и стал вставлять их друг в друга. Получилось очень быстро и крепко, до самой весны его крепость простояла. Вы передайте мой рисунок кому-нибудь из каменщиков, пусть попробуют такие кирпичи сделать, надеюсь, это пользу принесен, убыстрится процесс сборки домов, да и цемент сэкономится. Михайлов сунул ее рисунок в карман, и Наде только и оставалось надеяться, что набросок все, таки попадет в нужные руки. А еще через 3 дня за Надей приехал все тот же Ник-Ник и повез ее на Ярославский вокзал, откуда и должен был отправиться поезд пока до Иркутска, а там уже будут определены объекты строительства для отрядов. А на площади бушевало море людей, отъезжающих и провожающих, просто любопытных москвичей и гостей столицы. Но бойцов можно было опознать по новенькой, еще не обмитой форме, под специально расстегнутой верхней одеждой, чтобы видно было, на которую косились с любопытством прохожие. Состав, на котором должны были ехать комсомольцы, украшенный транспарантами и флагами, стоял под парами на первом пути. А Надя думала о том, что не впервые комсомольцы участвовали в строительстве больших объектов, были уже Днепрогресс, Магнитка, другие огромные стройки. Но впервые отправление этих людей происходило так открыто и празднично. И впервые в этом строительстве участвовала молодежь, проживавшая ранее на западе страны, в землях, недавно присоединенных к СССР. И пусть эти люди до конца еще не понимали, на что, как говорят, подписались, они просто желали уехать к лучшей жизни, своему жилью от привычной, но достаточно бедноватой среды, и они начинали постепенно понимать, что дело, которое им предстоит, действительно непростое и очень важное для страны. И она еще раз подумала, а как сложатся судьбы этих парней и девчат, как пройдет строительство, что они успеют сделать за это время, за 1,5 предвоенных года. Но если даже будет построена только часть железной дороги, город или поселок, все равно все это пригодится во время войны, в эти места можно будет эвакуировать людей из оккупированных территорий. Вздохнув, она стала пробираться к трибуне, где ее уже ждали. И первый, кого она с радостью поприветствовала, был Аркадий Гайдар, который ее тоже узнал. Он ей очень обрадовался, обнял, радостно сказал: «Великое дело затеваем, Надежда». И девушка искренне с ним согласилась, радуясь, что Гайдар на нее не сердится, а ведь он явно знал, что именно она сосватала его на это великое дело. А потом был митинг, на котором выступил и Михайлов, и Гайдар, а потом дали слово и Наде. И, глядя в это волнующееся море молодых людей, Надя начала говорить: «Друзья, сейчас я испытываю одно чувство, которое обычно считают плохим. Это чувство зависти. Да, я завидую вам, вы увидите новые места, повстречаете новых людей, создадите своими руками новые дома и новые дороги. Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить». Вспомнилась Наде фраза из песни, которой она и завершила свою короткую речь. И под звуки песни про комсомольцев, добровольцев молодые люди стали садиться в вагоны, чтобы отправиться в будущее, еще не зная, каким оно будет. Отказавшись от возвращения домой на машине, Надя решила немного прогуляться, благо морозы и метели пошли на спад. А после всего пережитого, радостное возбуждение митинга вдруг сменилось у девушки большим опустошением, и она поняла, что очень устала за последнее время. Круговорот дел, учеба, экзамены, детский дом, поездка к родным Васе, новые песни, все это было слишком большой нагрузкой для ее молодого тела. Для обычных людей этого хватило бы на месяцы впечатлений, а не на это короткое время, которое выпало ей. Надя тихо шла пешком, размышляя, не слишком ли большую миссию она взяла на себя, миссию вершителя судеб, ведь ее инициатива резко изменила судьбы сотни людей. И она сейчас, как никто другой, была согласна со словами классика, который сказал, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но имела ли она на это право, и расстрел Павлова, насколько он был виноват, нет ли там недоработок других людей, не взяла ли она на себя функции судьи и палача, которые единственные могут полностью беспристрастно, в отличие от людей, оценить его деятельность. Историю создают люди, и не всегда их мнение такое уж правильное, не всегда полноценно верно отражает все многообразие причин и следствий поступков других людей. И интерес Сталина к ней, его беседы с простой комсомолкой, насколько они полностью добросердечны, ведь ее пригласили к нему уже в третий раз. Для обычного человека уже хотя бы однажды увидеть этого великого политического деятеля, уже событие на всю жизнь. И Сталин не только сам прислушивается к ее наивным детским советам, но и других заставляет это делать. Почему, зачем он это делает, какую цель преследует, а она явно есть, этот человек никогда ничего не делал просто так, без причины. И песни, которые она сочиняла, ведь они так резко отличаются от того, что исполняют сейчас, те же «Белые розы» так не похожи на танго и фокстроты этого времени. Не вносят ли они диссонанс, не нарушают ли привычное музыкальное звучание, и опять страх и сомнения охватили женщину так, что ей пришлось присесть на ближайшую скамейку возле вокзала. Надежда всегда была очень рациональным человеком с техническим складом ума. Она не была и особо религиозной, а тут перенос ее сознания, души, которая то ли есть, то ли нет, в другое тело и в другое время заставил ее задуматься и над этими непростыми проблемами. И опять возникает вопрос, а для чего это сделано? Есть же какая-то цель и цена этого действия, и раз это произошло, значит, она имеет право на эти действия, на эти изменения жизни, или нет? Голова шла кругом от всех этих мыслей у бедной женщины. Сидеть долго было холодно, и Надя пошла дальше, не замечая никого и ничего, не замечая и неприметного человека, который так же тихо шел за ней. Чтобы отвлечься от своих непростых размышлений, она зашла в магазин, где набрала самых простых консервов, круп и макарон для Палыча, а рядом в магазине игрушек приобрела мишку и куколку для его названной дочки. Метели стихли, и на выходные они с Володей запланировали поездку к третьему попаданцу. Володя должен был сегодня с утра пораньше купить билеты на поезд, желательно, сразу туда и обратно. Задерживаться долго они опасались, не желая подводить ни мужчину, ни себя самих. Они хотели обернуться за два дня, чтобы особо никто не спохватился из отсутствия, которое Эа хотела объяснить поездкой к случайно встреченному дальнему родственнику, ведь надзор и над собой, и над Палычем Надя явно не могла отрицать. И вот на этой встрече она и хотела, чтобы они все вместе обсудили ее мысли и сомнения. Все же одна голова хорошо, а сразу три, еще лучше. https://bzmru.axs3z6mkt/sof/is/lit/m78r36/s/2095455 Присоединение или оккупация, как Прибалтика вошла в состав СССР. https://bzmru.ay4x4u6rkf/16 первых секретарей ЦК ВЛКСМ Как сложилась их судьба? https://ria.ru/20090127169317712 html бам. История строительства и значение магистрали. Справка. Глава 27. Посиделки попаданцев на троих. Глава 27. Посиделки попаданцев на троих. И вот билеты, хоть и большими Володиными страданиями, стараниями, но куплены. На вокзале оказалась огромная очередь. Подростка шпыняли и толкали, он кое-как с боем, вспомнив былой опыт, пробился к окошечку кассы и смог урвать, купить два плацкартных билета туда и обратно до Липецка все на тот же проходящий поезд, на котором совсем недавно ехали Надя с Васей в гости к бабане. Вылез Володя из толпы мокрый, весь растрепанный, но очень довольный. А Надя пожалела, что в этот раз они не могут воспользоваться Васиным милицейским блатом, особо рассказывать о поездке они никому не хотели. В Сокольниках Надя упаковывала все тот же многострадальный чемодан. Туда вошли все припасы и покупки вместе с лекарствами, а вот костыли ей пришлось потом нести в руках. Ради конспирации они поступили, как в анекдоте, в Сокольниках сказали, что едут к Михайловым, а Михайловым, что ночуют в детском доме, а сами с вечера поехали на вокзал, выйдя из дома по отдельности, как заправские шпионы. Девушке пришлось сначала спрятать костыли в подсобке, и только потом потихоньку их забрать. Чемодан был не такой уж и тяжелый, но парню пришлось немало покряхтеть, неся его то в одной, то в другой руке, он был неудобен для него. «И почему чемоданов на колесиках нет? Насколько легче было с ними?» – ворчал Вова. «А кто тебе мешает их изобрести? Сделай, а потом подумаем, как это запатентовать». Тут же парировала Надя. «Еще и сумки на колесиках были, и тележки складные, мы с дачи урожай на такой возили по осени», — вспомнила Надежда. «Да уж, это полезнее, чем чужие песни переписывать». Парень явно был не в духе, и в вагоне он тоже ворчал, правда, потихоньку. Но им и впрямь не повезло с местами, они были боковыми, совсем рядом с туалетом, от которого нещадно несло всякими тяжелыми запахами. Да и люди, которые то и дело проходили мимо них, тоже не были такими уж чистыми и аккуратными, и бомжеватого типа личности попадались, и совсем бедно одетые, разные. Но всякая дорога подходит к концу, и вот утром они вышли на станции Липецка, с удовольствием вдыхая свежий морозный воздух. Оставив Володю сторожить багаж, Надя пошла разыскивать Палыча, которого нигде не было видно. Обратившись к какому-то сотруднику вокзала, который шел по платформе, с вопросом, где ей разыскать Палыча, баяниста, ей сказали: «Палыч, то, так он сегодня дежурит на складе своем, а вы кем ему приходитесь?» – подозрительно спросил сотрудник. «Дочка я его сестры двоюродной, получается, дядя он мне, вот так неожиданно тут встретились и разговорились. Проведать его приехали с братом названным, вместе в детдоме жили», – старательно объяснила ситуацию девушка, видя, что к ней прислушивается и дежуривший здесь же милиционер. «Дядя, говоришь, а когда же и где он родился?» Это уже сотрудник милиции решил подойти и проверить достоверность рассказа девушки. Хорошо, что Надя, предвидя эти расспросы, заранее списалась с мужчиной и уточнила у него все подробности. Родился он в деревне Гжатск, это под Смоленском, да, в родном месте Гагарина, получается, это уже были Надины мысли, невысказанные вслух. День рождения у него летом, в июне, кажется, ему сейчас 40-й год идет, мама моя его двоюродная сестра, они с родственники по женской линии, подробно все доложила девушка, и служивый удовлетворился таким полным ответом. А Володя потихоньку пожал ей руку, удивленный и довольный ее осведомленностью и тем, что она не растерялась при разговоре. «Так где его найти? Нам в Москву вечером вернуться надо, помогите, пожалуйста». Девушка добавила в голос немного просительного тона, и служивый решился. «Сторожем он на складе работает, сами вы не найдете, но, на вашу удачу, сейчас поеду я туда, отвезу, так уж и быть», — снизошел он к молодым людям. Володя тут же сообразил и протянул мужчине пару пирожков, которые они прихватили из кухни детского дома, пока никто не видел. «Угощайтесь, дяденька, сестренка сама пекла», — несколько слукавил он, но тон милиционера стал еще доброжелательнее. «Ну, ежели так, спасибо, пошли со мной», и он повел их к машине, стоявшей за вокзалом. Если бы не помощь милиционера, они бы с Володей ни за что не отыскали бы склад, где дежурил Палыч. Вроде и ехали недолго, но крутили такими закоулками, где кроме своих, никто и не найдет нужного объекта. Около больших железных ворот их встретила строгим лаем крупная овчарка, которая и подала сигнал своему хозяину. «Иду, Грета, иду. Кто там к нам в гости пришел? Сейчас посмотрим», — раздался бодрый голос Палыча, который подошел к воротам и посмотрел в небольшое окошечко в них. «Ох, это ты, Надюха. Вот радость, то какая. Сама приехала, да еще и брата привезла. Сестры моей сродной эта дочка, Ефим Сафроныч, вот уж поистине говорят, гора с горой не сходится, а человек с человеком могут сойтись. Не думал, не гадал, а на вокзале разговорились нечаянно, вот и оказалось, что Надя, родня моя, вот радость. Да вы проходите, проходите». И Палыч пошире открыл ворота, пропуская гостей. «Вот и ладно, вот и хорошо. Я сейчас поеду по делам, а вечером могу заехать за вами, к поезду отвезти», — обрадовал их Ефим Сафронович. «Ой, спасибо, дяденька». И Володя сунул отвернувшемуся мужчине прямо в карман чекушку водки, о которой он позаботился, и вот, пригодилось. Проводив довольного служивого, они гуськом пошли к маленькому домику, сопровождаемые строго глядящей на них собакой. В сторожке, видимо, и жил Павел Павлович, бывший бизнесмен из 90-х годов, а сейчас такой же попаданец, как и приехавшие к нему гости. Домик был небольшой, но чистый и уютный, чувствовался женский пригляд за порядком. Потрескивала печка, на которой грелся чайник, на столе стояла тарелка с небогатой снедью, хлеб, сало, огурцы, вареная картошка. Надя сразу стала доставать свои припасы, накрывать на стол, а Володя осматривался и грелся около печки. «Ну, что, братцы, попаданцы, выпьем за встречу», — предложил мужчина, когда все сели за стол, и достал бутыль с мутноватым содержимым, наливая в стаканы молодежи совсем немного, на донышке, а себе побольше. Выпили, закусили, а потом одновременно заговорили, почти хором. Рассмеявшись, дали слово Надежде, и как женщине, и как самой старшей по возрасту жизни в будущем. «Ну, как ты тут живешь, дядя Паша?» — с доброй улыбкой спросила она. «Ну что, сами видите, да я и рассказывал уже немного. Нормально живу, участкового вы видели, Ефим Сафроныч хоть и строгим казаться хочет, но так мужик душевный, не притесняет зря, и петь разрешает. Я тут для прикола однажды Владимирский Централ на станции спел, как раз на север кого-то везли, видно, наш брат, зэка, так он так ругался, а потом плюнул и сказал, что понял, за что меня наказали, за длинный язык, мол, совсем за базаром не слежу». Посмеялись, но предупредил, чтобы больше такого не делал. «Ну, я и подтвердил, что прав он, так оно и было, язык меня только не до Киева, а до Колымы довел», — со смехом закончил мужчина. «Песни», — протянула это слово девушка и продолжила, — «может, зря мы их поем, ведь и мелодика у них отличается, и слова часто непонятные, не делаем мы хуже», — высказала часть своих сомнений Надя. «Ну, ты скажешь, подруга, блатняк всегда был, и до революции, и после, особенно во времена НЭПа, всегда такие песни жили и еще долго жить будут», — уверенно сказал Палыч. «Да и те песни, что ты принесла из будущего, так уж они непонятны людям сегодняшним. Любовь к родине, женщине, разве это не вечные темы? Сама же говорила, что на деньги за песни дела хорошие делаешь, армии помогаешь», — стал успокаивать ее мужчина. «Говорила, не отрицаю, только вот в последнее время страх на меня напал, уж больно активно меня во все дела привлекать стали. Уже трижды у Сталина побывала», — и девушка коротко рассказала обо всех обстоятельствах встречи с Иосифом Виссарионовичем. «Сталин, конечно, ничего просто так не делает, но, думается мне так, что ты для него как глаз народа, ему же нужно знать, что простые люди думают, как политику партии оценивают. Сам же он не пойдет в народ, да и сотрудникам его никто откровенно ничего не скажет, побояться. А тут Сталин видит, сидит девчонка молодая, искренне говорит, все рассказывает без страха, еще и не глупенькая, разумные мысли выдает, да и сны ее непонятные, то ли верить в них, то ли нет, но ведь сбываются же. Сталин ведь в Тифлисской духовной семинарии учился, и хоть разуверился во всех этих делах и потом ушел оттуда, внутри, то эти понятия где, то и остались, про сны вещи, про предвидение. Тем более, ты говорила, что Мессинга он вызывал и слушал, что он предсказывает. Пал Палыч, какой ты умница, прямо успокоил меня, — обрадованно воскликнула Надя. Слушай, слушай дядю Пашу, в бизнесе дураков не держат, сразу отстреливают, да и я не такой уж и умный, раз и меня убрали, где-то прокололся, значит, — усмехаясь, сказал мужчина. Конечно, лишнего говорить особо и не стоит, не надо кричать на каждом углу, какие мы умные и как много знаем, вон, моя нога вам пусть будет напоминанием, — уже более грустно закончил он. Ой, Пал Палыч, я же тебе лекарства привезла, от боли в ноге, да и костыли новые, удобные. Да уж обратил внимание на них, твоя задумка? — удовлетворенно спросил мужчина и забрал лекарства, про которые Надя уточнила, что на бумаге все расписано, как принимать, и про отчет по применению объяснила. Лекарства, медикаменты, а я ведь одно время всякие препараты из тая возил, они тогда только в моду входили, кучу бабла срубил. Надо повспоминать, там же многое на травах было, а когда коробка у тебя под носом днями торчит, невольно буквы до картинки запомнишь, надо потом подумать, может, какие растения и у нас есть похожие по действию.